Мастер Ривен, как только мы переступили порог и закрыли за собой входную дверь, тут же начал он. Честное слово, я не имею. Стоп, в очередной раз прерываю юношу. Во-первых, успокойся. Во-вторых, пошли в атриум, разведем огонь, и ты начнешь готовить ужин. Готовить? С удивлением произнес мальчишка. Именно. Киваю я, подталкивая его к внутреннему дворику. Мы голодные, и занятые руки помогают успокоиться голове. Как видишь, приготовление ужина решит сразу две проблемы. Хорошо, мастер. Явно переступая через себя, согласился со мной мальчишка. Нарочито неторопливо он достал продукты из корзины и собрался их резать, но я сперва заставил вымыть продукты в фонтанчике. То, что я не давал ему говорить на улице, явно задело паренька, и сейчас он боролся с двумя противоположными желаниями. Первое было все же поговорить, а вот второе – обидеться и молчать. И я не стал ему помогать в решении этой дилеммы. Я думал, и те мысли, которые приходили в голову, совершенно мне не нравились. Совсем. Меня задела гибель восставших рабов и особенно Криста, но я с этим уже смирился. Смирился, потому как посчитал, что их смерть – результат их собственной глупости и недальновидности. Но все может оказаться совсем не так, мастер. Начав нарезать баклажаны кружочками, а он решил, что ему все же надо выговориться. При этом пауза пошла мальчишке на пользу, его голос спокоен, и сам он не такой дерганный, как был совсем недавно. Я хочу вас заверить, что ничего не заказывал в винной лавке старика Валия, ни 4 дня назад, ни вообще когда-либо. Мой отец был его постоянным клиентом, это так, но я нет. Дорезав первый баклажан, юноша остановился и поднял на меня взгляд. Также я не делал никаких заказов в этой винной лавке через кого-либо. Теперь мне стало понятно, почему он так порывался высказаться на улице. Мальчишка, видимо, решил, что я подумаю, будто это он, купив вино бывшим рабам, спровоцировал все дальнейшие события, включая конфликт с дежурным офицером и последующий пожар. И если бы я меньше знал Ауна, то вполне мог так и подумать, но я был полностью уверен, что парень здесь ни при чем. Думаю, заметив мой благосклонный кивок, юноша продолжил. Возможно, дело было так. Хуран, Криста и остальные узнали о том, что сделка по галере почти готова уже поздно вечером. Большинство винных лавок в городе закрывается перед закатом. Большинство, но не все. И как раз магазинчик Аджосси Вали относится к этим исключениям. Но даже работая допоздна, господин Вали вряд ли стал бы делать доставку незнакомцам. Аджосси Вали работает в основном с постоянными клиентами и не торгует мелочью. Минимальная партия вина, которую можно купить в его лавке, это целая амфора. Насколько я мог оценить на глаз, эти амфоры были от 7 до 10 литров. Точнее, из-за их специфической формы мне было сказать трудно. Сорт вина, который он продает, очень крепок, его покупают не для того, чтобы насладиться вкусом, а чтобы опьянеть. И я думаю, это важный момент. Продолжая готовить, юноша взял небольшую паузу и продолжил только, когда поставил казан на костер. Если все сложить, вот и получается, что, видимо, Хуран, Дуар или Криста решили воспользоваться моим именем, чтобы сделать заказ именно в лавке Аджосси Валия. В рассуждениях Ауна есть своя логика, и я бы, возможно, согласился с его доводами. Но было то, что не давало мне прийти к подобному согласию. Поправь меня, если я не прав. Сидя в старом плетеном кресле, я достал кинжал и, продолжая говорить, одновременно начал гонять малый разряд по лезвию, тренируя тем самым контроль. Винная лавка Аджосси Валия находится не в самой оживленной части рыночной площади. Я бы даже сказал, она располагается в небольшом закутке. Все верно, подтверждает мои наблюдения Аун. Также я не заметил, чтобы над лавкой висела какая-то особенная привлекающая внимание вывеска. Ее и нет. Мы не раз с тобой проходили за эти дни по рыночной площади. Слышали множество зазывал, в том числе и зазывал, приглашающих попробовать то или иное вино в той или иной винной лавке. Но, если мне не изменяет память, я ни разу не слышал, чтобы кто-то зазывал покупателей в магазинчик Аджосси Валия. Все так, соглашается юноша. Вино, которое продает Аджосси, не пробуют, им напиваются. Да и основная торговля у господина Валия идет с постоянными клиентами, доля разовых покупателей у него не так велика. К нему приходит за конкретным продуктом, и, в основном, приходящий точно знает, что ему надо. То есть его винная лавка не очень известная, уточняю я. Ну, можно сказать и так. Тогда у меня вопрос. Разряд, бегущий по лезвию клинка, блеснул особенно ярко при этих словах. Как мало знающие город бывшие рабы точно узнали, где и у кого заказывать крепкое вино, если о лавке Аджоссе Валия и не каждый местный-то знает. А он задумался, но довольно быстро его взгляд посветлел, и он ответил. Им могли флотские подсказать. Матросы и младшие командиры флота как раз и являются основными клиентами Аджоссе Валия. Офицеры, конечно, у него ничего не покупают, так как не к лицу столь уважаемым людям пить такое крепкое вино. А вот рядовые матросы крепленое вино очень уважают. Мой отец закупал его целыми амфорами, когда было надо подпоить команду какого-либо корабля и выведать какой-нибудь торговый секрет. Нет, флот мой отец не спаивал. Замахал руками Аун, словно я мог подумать о его отце что-то плохое. А вот команды иноземных торговых кораблей, чтобы разузнать побольше о товарах в трюмах, вот это да, мой отец их бывало подпаивал. Так что те матросы, кто стоял на вахте, могли подсказать тому же Криста, где закупиться крепким вином и как это лучше сделать. Юноша помешал овощи на огне и добавил, не просто так подсказали, я думаю, а за мзду малую. Может, вахтовые одну амфору из доставленных себе забрали. Да что может, скорее всего, и забрали. Не сходится. Совсем небольшой разряд срывается со острия кинжала и с сухим щелчком распадается в воздухе. Не совсем тот результат, которого я добивался. Если бы такой совет дали матросы, стоящие на вахте охранения порта, то они бы не забыли о бонусе в виде еще одной бутылки вина и потребовали бы ее. Но об этой бутылке никто не вспомнил. Не поверю, что матросы могли забыть о бесплатной выпивке. Скорее их корабль по пустыне как по воде поплывет, чем матросы забудут о халявном вине. Мастер, но матросы, скорее всего, и не знали об этом бонусе. Поправляет меня Аун. Ведь бутылку молодого вина Аджоссе Валии дарит только при покупке минимум 4 амфор за раз. И я не думаю, что матросы покупают столько и сразу. Вино-то у Аджоссе Валии крепкое и по голове бьет сильно, но оно далеко не самое дешевое, чтобы обычные матросы могли его себе позволить в таких количествах за раз. В принципе, все, что говорит Аун, укладывается во вполне логичную и непротиворечивую схему. И думаю, я бы на этом успокоился, если бы не вспомнил случайно подслушанный в кабаке разговор двух флотских офицеров. Это было в мой первый день нахождения в Триесе. Те офицеры обсуждали, что флоту нужны не только гигантские триремы, предназначенные для крупных морских сражений, но и малые скоростные, проворные корабли, галеры для охоты на распоясавшихся пиратов. И в качестве примера такого скоростного корабля те офицеры вспомнили как раз кровавую волну. А еще один из офицеров, участвующих в том разговоре, мечтал побыстрее стать капитаном своего корабля. И тот разговор не давал мне покоя. Возможно, я параноик, возможно, а он прав во всем, а мне просто мерещатся какие-то заговоры. Может так и есть, но словно раскрученный бур в моей голове вертится мысль, что с гибелью восставших рабов все может быть совсем не так, как это подается в официальной версии. Самым умным в этой ситуации было бы плюнуть на все эти мысли, затолкать их поглубже, забыть о них. У меня есть глобальная цель, которая важнее каких-то местечковых нестыковок и важнее даже гибели кого-то из землян, даже гибели того, кого я уже успел узнать лично. Кристо погиб, сгорел, и если я начну копаться в том, как он ушел из жизни на самом деле, это его не вернет. Не вернет, а вот проблем мне может принести просто огромных. Может, и мысль махнуть на все мои подозрения рукой и правда здравая. Но я не могу спокойно пройти мимо и даже не попытаться разобраться. Не могу. Это идет против моей сути. Но и встревать с головой в какую-то мутную историю было бы в моем положении не самым умным поступком. Но встревать в историю и разобраться в ней – это две разные вещи. О чем вы задумались, мастер? Прервал долгое молчание Аун. Паренек уже заканчивал приготовление ужина. Вам соуса побольше или поменьше? Побольше. Киваю мальчишке. В твоих словах есть логика. И, скорее всего, так все и было, как ты сказал. А я зря напрягся и подумал невесть что. Уф-эф-эф. С явным облегчением выдохнул Аун. Я уже испугался, что вы подумаете, что я косвенно виноват в гибели вашего земляка. Но, честное слово, клянусь Элой, не надо, я тебе верю. Наблюдая за тем, как юноша раскладывает уже готовое блюдо по тарелкам, перевожу тему разговора. Как ты знаешь, я уверен в своей победе в бронзовой сетке турнира. И я в ней уверен, мастер. А он радостно подхватывает новую тему. Но вот финал меня немного беспокоит. Да, но вы же сами говорили, что победите маску взлетающего дракона. Скорее всего, да, победа будет за мной. Но не забывай, финал будет проходить под печатью великого древа, и многое может пойти не так. Спасибо за пояснение, мастер. А он слушает меня внимательно. К тому же я совсем мало знаю о фаворите стальной сетки. О том флотском офицере, как его там, я щелкнул пальцами, словно помогая тем самым себе вспомнить имя, Ларри Темпой. Я, конечно, видел его бои, но чтобы понять, как он будет себя вести под печатью, мне бы надо узнать его получше. Вы хотите, чтобы я собрал о нем побольше информации? Оживился он. Нет, во-первых, тебе сейчас по городу одному ходить не стоит. И во-вторых, мне не нужна голая информация, мне нужно за ним понаблюдать своими глазами. Посмотреть, как он ведет себя в обычной жизни, а не на песке арены. И это вам поможет? Поможет. Киваю я. Иногда даже то, как человек держит ложку, может о нем кое-что сказать. То ли он такой доверчивый, то ли во мне и правда пропадает хороший артист. Но мальчишка поверил в мое вранье сразу. Про то, что о бойце можно что-то понять по тому, как он держит столовые приборы, на самом деле не было с моей стороны ложью. По крайней мере, Нейт и Ронин по подобной мелочи и правда могли сделать какие-то выводы. Мое вранье касалось непосредственно личности Ларри Темпе. Правда была в том, что этот человек меня интересовал мало, и на самом деле я ничего нового о нем узнавать не собирался. Мне нужен был повод для внезапного интереса к флотским офицерам Триеса, и данный персонаж в качестве подобного повода вполне подходил. Можно было, конечно, прямо вывалить на Ауна все свои подозрения, но на данном этапе я посчитал это лишним. Как бы хорошо я ни относился к мальчишке, но он в силу возраста и воспитания может побежать причинять справедливость, не разобравшись в этом деле до конца. А мне подобные эксцессы не нужны совсем, потому как я не могу покинуть город до окончания турнира. То есть сбежать, в случае если запахнет жареным, у меня не получится, так как подобный побег приведет к провалу задания квестеров и, как следствие, к стиранию. Меня снова посетила мысль, что самым разумным было бы никуда не лезть, ни в чем не разбираться и, спокойно завершив турнир, получить девиз и покинуть Триес. Кристо мертв, сгорел, и его не вернет то, что правда о причинах пожара выйдет наружу. Земляне ежедневно гибнут на Айне, в том числе и по вине местных жителей, и я никак не могу это изменить. И если я начну мстить за гибель каждого землянина, то, во-первых, мне придется забыть о своей главной цели, и во-вторых, скорее всего, очень скоро погибну, так как влезу туда, куда не следует. Эти размышления были вполне разумны, но даже все понимая, не мог закрыть глаза и пройти мимо, не попытавшись разобраться. Вот если бы я не был лично знаком с Кристо, и он оставался бы для меня просто одним из безымянных землян, как те, о ком рассказывала Йолань, то я бы смог уговорить сам себя никуда не лезть и ни во что не встревать. Но судьба распорядилась иначе, и подозрение о том, что Кристо погиб не из-за нелепой череды случайностей, а из-за чьего-то умысла и ради чьей-то выгоды, заставляло меня скрежетать зубами. Я вымою. А он собрал пустую посуду со столика. Размышления настолько поглотили меня, что я не заметил, как съел все, приготовленное мальчишкой, и даже не почувствовал вкуса пищи. Ты знаешь места, где собираются флотские офицеры, чтобы отдохнуть, выпить? Словно невзначай спросил я. Высшие офицеры предпочитают собираться на личных виллах, ответил он. Меня высшие офицеры не интересуют. Ларри Темпой к ним же не относится. Развожу руками. Ага, я понял. Кивнул мальчишка и ненадолго задумался, а затем продолжил. А на самом деле в городе не так много подобных мест. Матросы и младшие командиры пьют по всему городу, им важно, где сегодня подешевле и покрепче. А вот офицеры среднего звена, я могу вспомнить только две корчмы, где они собираются. А он почесал подбородок, словно копаясь в памяти. Тихая гавань, мы проходили мимо нее несколько раз, она находится на той улице, что идет от военного порта в центр города. Там хорошо кормит, и ценник такой, чтобы отпугнуть обычных матросов. И второе заведение, это кабак Суши Весла, он находится в северной части города, всего в паре кварталов от стены. На севере и так близко от стены, удивился я, это же почти трущобы, что там делать флотским офицерам? Традиция. Пожал плечами Аун. Как-то так сложилось. По городской легенде, один молодой офицер отпраздновал там свое новое назначение, и после этого его карьера внезапно пошла в гору. Потом еще один отпраздновал, и тоже стал быстро продвигаться по званиям. Юноша пожал плечами. И вот уже более 100 лет это заведение пользуется особой популярностью среди офицеров флота. Но посещать трущобы, разве это не урон лицу? С сомнением в голосе спросил я. 100 лет назад тот район был вполне благополучным, возразил мне Аун. А когда ситуация в городе изменилась, то перестать пить в любимом заведении только потому, что около него стало немного опасно, вот это как раз и была бы потеря лица для боевых офицеров. К тому же, ну кто в трущобах представляет угрозу офицеру флота? После его вопроса я тут же вспомнил о жреце тени и его подручных, но возражать юноша не стал. Во многом Аун прав. Флотские офицеры среднего звена находятся минимум на стальном ранге, и, следовательно, жители трущоб для них не представляют особой опасности. Наоборот, поход и пьянка в подобном месте – это проявление определенной бравады. Возможно, очень редко, для кого-то из офицеров чрезмерная выпивка в суши весла и оборачивается плачевно, но это, скорее всего, только подогревает интерес остальных. Но, подражая мне, Аун поднял указательный палец вверх. Я должен сказать, что большинство флотских офицеров предпочитает посещать свои любимые места, и в кабаки наподобие тихой гавани и суши весла ходит только по каким-то поводам. Например, если кто-то празднует новое назначение или спуск на воду очередного корабля. Мастер, прошу меня извинить, я не так много знаю о флоте и его традициях. Я понял, ответ он меня в принципе устроил. Значит, вы хотите... В голосе мальчишки слышится неподдельный интерес. «Не сегодня. Прерываю я. Сегодня уже поздно. Завтра у меня еще один бой, и надо к нему подготовиться и желательно хорошо выспаться». «Да, конечно». Тут же закивал он и принялся тереть посуду еще усерднее. «Я могу присоединиться к вашей вечерней тренировке?» «Можешь». Односложно ответил я и поднялся с плетеного кресла. Как и вчера, я решил вначале несколько упражнений провести с кинжалом, сосредоточившись на потоках энергии. Когда я завершил первый комплекс, Аун домыл посуду и под моим присмотром продолжил оттачивать ката всех стихий. К моему небольшому удивлению, мальчишка ни разу не повторил своих прошлых ошибок. Для землян из-за достижения идеального атлета подобный прогресс был нормальным, но Аун точно не был одним из нас, и его успехи я мог объяснить только тем, что у него не менее 4 потенциальных звезд таланта в коротком клинковом оружии. Еще недавно я считал, что у него этих звезд 3, но продемонстрированная мальчишкой этим вечером техника выполнения упражнения заставила меня пересмотреть прошлые выводы. Чтобы проверить свои наблюдения, показал он новый комплекс. Упражнение, которое внешне выглядело даже проще, чем ката всех стихий, но на деле было гораздо его сложнее. При первом же повторе юноша сделал не меньше 10 грубейших ошибок, и это в задании, которое делать-то минуту, если, конечно, делать его правильно. Ошибки показали мне, что Аун с этим упражнением ранее знаком не был, и к тому времени, как мы закончили тренировку, парень умудрился избавиться от большей части промахов и просчетов. Мальчишка по своим талантам явно пошел в деда, а не в отца. На сегодня все. Перехватив копье в походное положение, я остановил тренировку. Я еще не устал. Голос юноши сух, а его колени и руки подрагивают от перенапряжения. Еще пара повторов, и он тут и ляжет, не дойдя до своей кровати. Сигуна движется к зениту. Киваю на небо, а я бы хотел выспаться. Не став слушать возражения Уна, умылся в фонтанчике и, рыкнув на мальчишку, чтобы тоже шел спать, поднялся на 2-й этаж и, поставив копье у изголовья, рухнул на кровать. Лег на спину и зевнул так, что слегка задрожало окно. Спать хотелось сильно, но сон не шел. Тренировка позволила отвлечься от мыслей, но как только она закончилась, несмотря на легкую усталость и сонное состояние, незаконченные размышления вновь атаковали меня. Первая мысль, которая не давала мне покоя, была, а не являются ли покушения на Ауна как раз отголоском всей ситуации, что развернулась вокруг бывшей пиратской галеры. Но, сопоставив факты, понял, что эти две проблемы, скорее всего, не связаны между собой, потому как первые покушения на Ауна начались еще до того, как я услышал разговор флотских офицеров. Второе рассуждение было о том, что вполне возможно юноша во всем прав, и его именем воспользовался Кристо или тот же Даур, чтобы заказать вино в проверенном месте, купить удаленно, не опасаясь того, что тебя кинут или многократно завысят цену, как для чужака. И как ни крутил эту мысль, однозначно опровергнуть ее не смог. Все и правда могло быть именно так, а все, что я себе напридумывал, не более чем мои личные фантазии. Впрочем, паранойя у меня разыгралась, или мои подозрения имеют реальный смысл, можно проверить. Надо только узнать, какая дальнейшая судьба ждет кровавую волну. Если, как и положено, галеру снова выставят на аукцион, тогда я не прав, и смерть Криста не результат чьей-то хитрой игры. Также, если галеру передадут на нужды города в качестве каботажного или почтового судна, то ситуация та же. Но если кровавую волну город неожиданно переведет на баланс военного флота, вот тогда. Причем, если за этот перевод выскажется и торговая лига Триеса, то моя паранойя вовсе не выдумка. И Криста, как и Хуран, Даур, корабельный врач и другие стали жертвами амбиций одного конкретного человека. Я даже пока не знаю имени этого человека, но отчетливо помню, как он выглядит. Заснул я, когда Сигуна уже миновала свой зенит, и снилось мне, как раз за разом я вгоняю клинок в сердце офицера боевого флота Триеса, и за каждым моим движением из-за моего плеча внимательно наблюдает Криста. Странный сон, так как я в любом случае не собирался никого убивать и никому мстить своими руками. Это было бы недальновидно и чрезмерно опасно. Вот собрать доказательства злого умысла и группового убийства, а затем слить эту информацию Ауну, который в силу своей молодости еще верит в правосудие и справедливое воздаяние, это да, но не более. Несмотря на все мои выступления на турнире, я в городе чужак, и меня никто не станет слушать. А вот Аун, невзирая на почти разорение, принадлежит к уважаемому роду, и к нему прислушаются. По крайней мере, от грамотно составленного уважаемым гражданином судебного обращения городские власти уже не смогут просто так отмахнуться. Но едва эта мысль сформировалась, как я понял ее ущербность. Увы, Айн, не мир белых пони и сказочных единорогов, и населяют его не светлоликие эльфы, а такие же люди, как на земле. И в лучшем случае заявление Ауна примут к рассмотрению и замнут по-тихому, а в худшем варианте Ауна банально придушат прямо в постели, и сделает это не бронзовый убийца с довольно посредственными умениями, а кто-то влиятельный и стоящий как минимум на драгоценных рангах спирали. И никакое благословение Илай уже не поможет Ауну уцелеть. Если я хочу, чтобы смерть Криста не осталась безнаказанной, то мне надо придумать какое-то иное решение, чем спихивать все на мальчишку. Но, как назло, этой ночью никаких светлых мыслей по этому вопросу меня не посетило. Глава 21. Открыв глаза, еще пару минут просто лежал на кровати и смотрел в окно. Погода сегодня была прекрасная, чистое безоблачное небо, но из-за довольно чувствительного бриза жарко не было. На лицах прохожих из моего окна без труда можно было рассмотреть жизнерадостные улыбки. Пара белогрудых стрижей стремительно нарезала круги в высоте, исполняя только им ведомый танец, что по местным меркам было хорошей приметой. Вот только мое настроение совсем не совпадало с этой утренней идиллией. Мне было тяжело на душе, и ночные сны только усугубили это состояние. Еще вчера мне казалось, что я забыл о гибели Криста и выбросил ту историю из головы. Но случайная встреча с торговцем вином показала, что все забытое может внезапно проявиться снова и напомнить о себе. В комнату заглянула Уны, увидев, что я не сплю, поздоровался и поинтересовался, буду ли я сегодня завтракать, и если да, то он по-быстрому что-нибудь приготовит из вчерашних овощей. Прикинув, через сколько времени может начаться мой поединок, я согласился на завтрак, но только после тренировки. Затем встал с кровати, спустился вниз, умылся и, потянувшись до хруста суставов, сперва провел разминку без оружия, а затем взял копье в руки. «Я присоединюсь», достав кинжал, спросил он, заглядывая мне в глаза. 5 повторов всех стихий на начальной сложности, и если выполнишь их безупречно, начнешь то упражнение, которое я показал вчера». «Да, мастер», с нескрываемой радостью и энтузиазмом закивал юноша, соглашаясь. «Свою утреннюю тренировку я начал также с выполнения ката всех стихий, но, в отличие от Ауна, делал его на 4-м уровне, и уже на 3-м повторе усложнил себе задачу, пытаясь удержать движущуюся по моему запястью змейку, созданную с помощью магии иллюзий. Увы, эти попытки пока нельзя было назвать успешными, так как движущаяся иллюзия многократно сложнее той же иллюзии, но статичной. Но меня утешало, что я чувствовал свой прогресс, пока не столь заметный, но этот прогресс был, а значит, надо продолжать упражнения. Вот если бы у меня в иллюзиях было не 3, а 4 звезды таланта, то мои занятия были бы намного успешнее. Но у меня этих 4 звезд в магии иллюзий нет, так что работать приходится с тем, что есть в наличии. И если сравнивать мой нынешний прогресс с тем, что за тот же временный период достиг прошлый я, то разница была колоссальна. И эта разница не в рангах, а в реальных умениях и навыках, что гораздо важнее. Сейчас я могу выйти против Ранина или даже Нейта и победить, о чем прошлый я не мог и мечтать, несмотря на то, что в это же время также уже был бронзой. Только не стоит забывать, что это сейчас. Но стоит мне оступиться, замедлиться в своем развитии, как тот же Нейт или Кейташи, или любой другой из осколков тут же убегут намного вперед. Убегут, и мне их будет уже не догнать банально из-за того, что стоит мне отстать, как квестеры тут же вспомнят о своем обещании. И так не самое лучшее настроение испортилось еще больше, стоило мне вспомнить об этих непонятных созданиях. «Я совсем плох?» — с тревогой в голосе спросила он, приняв мое кислое выражение лица на свой счет. «Пока справляешься. На самом деле юноша все делал хорошо, но я решил его не перехваливать. Завершив утреннюю тренировку, мы легко позавтракали тушеными овощами и вышли из дома. Как и вчера, те соседи, что в это время были на улице, бурно пожелали мне удачи и пройти дальше по турнирной сетке. А подошедший староста поинтересовался, все ли у нас нормально, и не было ли новых нападений или каких-то иных эксцессов. А он уверил хлебопека в том, что ночь прошла хорошо, и мы, выслушав еще одно пожелание удачи, направились в сторону центра города. Проводив взглядом очередную девушку, которая с восхищением в глазах рассматривала мою прическу, я повернулся к идущему рядом Ауну. «У меня к тебе просьба». «Да, мастер, после того, как сделаешь ставки, не мог бы ты наведаться в муниципалитет и разузнать о дальнейшей судьбе кровавой волны? Но я могу пропустить ваш бой. Мое предложение явно пришлось мальчишке не по душе. Но, если надо, то надо. Его вздох так тяжел, что разжалобил бы даже камень. Только на меня его артистизм не подействовал, и я, равнодушно пожав плечами, сказал: «Это не приказ и не требование, это просьба». Дернув плечом, я отвернулся от юноши и добавил равнодушным голосом: «Не хочешь, не делай, я тебя не заставляю». Было ли это манипуляцией с моей стороны? Безусловно. Тем более, хорошо зная Ауна, я прекрасно понимал, что эта манипуляция сработает. И она сработала. «Мастер, я не то имел в виду», тут же затараторил юноша. «Я, конечно же, схожу в муниципалитет. Притворюсь, что ищу способы предъявить свои требования на галеру». По лицу мальчишки пробежала легкая улыбка, хотя и знаю, что таких способов нет, но это будет хорошим и понятным всем поводом для вопросов. «Замечательно, это он хорошо придумал». А он выдержал 3 минуты, после чего, так и не услышав от меня каких-либо пояснений, спросил: «Мастер, а зачем вам знать будущую судьбу бывшей пиратской галеры? Простое любопытство, которое не дает мне покоя». Пожимаю плечами, делая вид, что девушка, смотрящая на меня с балкона, мне куда более интересна, чем ответ на вопрос юноши. Паренька скорее всего не устроил мой ответ, но он, видя мое не самое радужное настроение, поостерегся продолжать свои расспросы. Подойдя к коренной лестнице, мы с Ауном, как обычно, разделились. Мальчишка направился к тому входу, что был ближе к стойкам букмекеров, а я в противоположную сторону. Поднявшись по широким ступеням на самый верх, я ненадолго остановился и бросил взгляд на центральную площадь Триеса, которая с этой точки была как на ладони. Простоял так почти минуту и только потом развернулся и зашагал в сторону служебного входа. Увы, моя надежда на то, что Йолань как-то проявит себя, не оправдалась. Скорее всего, мои вчерашние мысли были верны, и девушка покинула Триес сразу после того, как мы отбились от засады в доме Ауна. Уверен, была бы она по-прежнему в городе, то нашла бы время встретиться со мной снова. Как только я прошел служебными воротами, меня тут же взял в оборот непривычный служка, а один из младших распорядителей с вышитым на одежде символом цеха алхимиков. Меня привели в оружейную и выдали новое турнирное копье, при этом не забыв уточнить, удовлетворяет ли меня замена или нет. Даже при желании придраться, я бы не смог этого сделать, так как оружие было практически совершенной копией сломанного, даже потертости на древке и легкий скол на наконечнике воспроизвели. Так что я принял замену, чем вызвал явственный выдох облегчения из уст младшего распорядителя. После того, как я подтвердил, что с новым копьем все нормально, распорядитель подозвал закрепленного за мной служку и удалился по своим делам. Комната для переодевания, в которую меня отвели, была та же, что и вчера, что меня полностью устроило. Неспешно переодевшись, взял новое копье в руку и подкинул его вверх, после чего крутанулся на месте и исполнил пару упражнений, которым не мешала относительная теснота помещения. Эта проверка показала, что я не ошибся, и новое оружие вообще не отличается от того, к которому я уже успел привыкнуть. В отличие от прошлых дней, сегодня было изменение в регламенте, и на песок арены на жеребьевку распорядители вывели сразу всех оставшихся участников. При этом построили они нас не в уже привычные две колонны, а большим кругом, в центре которого была трибуна главного распорядителя. К сожалению, Ранин в этой расстановке оказался далеко от меня, а жаль, если бы мы стояли рядом, я бы перекинулся с ним парой слов. Заняв свое место на песке, я со скучающим и максимально равнодушным видом осмотрел всех участников, ни на ком не задерживая взгляда, после чего демонстративно зевнул и перевел взгляд на трибуны, которым неожиданно для всех улыбнулся и даже легко поклонился. Тем самым я показал, что мне безразлично, кто будет моим следующим противником, но мое равнодушие не распространяется на зрителей. Судя по ответному одобрительному гулу, на трибунах оказалось немало тех, кто этот мой жест заметил и оценил. Когда все участники жеребьевки заняли свои места, главный распорядитель призвал трибуны к тишине. Перед тем, как мы начнем, усиленный магией ветра голос распорядителя легко достигал даже самых дальних трибун. Небольшое объявление. В связи с участившимися случаями попыток мошенничества, мы вынуждены ввести потолок ставок. Когда до зрителей начало доходить, что только что сказал распорядитель, над трибунами начал подниматься недовольный шум. Но прежде чем этот шум перерос в нечто большее, распорядитель пояснил: не больше 500 золотых с человека на один бой. Так как для львиного большинства зрителей подобная сумма была заоблачной, то гул недовольства затих, не успев толком начаться. Это ограничение не касается частных трибун, там, как и ранее, можно делать ставки у представленного к каждой подобной трибуне младшего распорядителя. На этом все не относящиеся к турниру объявления завершены, и мы начинаем жеребьевку. Оповещение главного распорядителя и правда не коснулось большинства зрителей. Оно также не задело VIP-гостей, которые располагались в частных ложах. Но вот по таким, как я и Аун, ударило очень сильно. Мне стоило больших усилий сохранить невозмутимый вид и не показать своего разочарования. Благодаря этому турниру и удачным ставкам, на сегодняшний день я был очень богат по меркам металлического витка спирали. Сейчас у меня насчитывалось немногим более 2500 золотых. Даже для такого, как Лариндель, это была немаленькая сумма. Невероятные для одиночки бронзового ранга деньги, не только по местным меркам, но и среди землян. Уверен, для большинства из наших на данный момент собрать и 50 золотых будет довольно трудно. Но, не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. И я рассчитывал до конца турнира как минимум удвоить эту сумму, что обеспечило бы мне не только прямой портал из Триеса в Дитран, но и позволило бы закупиться очень хорошим комплектом вооружения и амуниции, и еще бы остались деньги на непредвиденных расходы. После этого объявления мое и так не самое радужное настроение упало до самого пола. Мне пришлось даже мысленно себя успокаивать, что в этом цикле я и так имею кратно больше того, о чем даже мог мечтать прошлый я. И это было правдой. Но до чего же обидно, что те деньги, которые ты уже считал своими, внезапно машут тебе ручкой и уходят в туман. Только невероятный самоконтроль позволил мне сдержаться и подавить готовые сорваться с уст ругательства. Мое лицо по-прежнему осталось спокойным, а взгляд равнодушным. Но каких же усилий это стоило? Для того, чтобы отодвинуть раздражение и недовольство на задний план, сосредоточился на жеребьевке. Примерно прикинул, кто из сложившихся по воле совпавших табличек пар железа выйдет сегодня победителем. Причем, делал это не для ставок, а просто для тренировки своей внимательности. Ранину достался в противнике невысокий, очень щуплый, но шустрый боец, который выбрал своим оружием два корабельных тесака. Я видел его бои и понимал, что несмотря на то, что он довольно быстро и владеет аурой ускорения на превосходном уровне, против фехтмейстера у него нет и тени шанса. Даже случайно он не победит. Никак, без вариантов. Потому, как на эту пару отреагировали трибуны, большинство зрителей было со мной полностью согласно. И единственное, что меня интересовало, это устроит ли землянин из своего боя шоу или закончит все быстро. Обидно, но и на этой ставке мы с Ауном не заработаем много. Хорошо, если поставив 500, окажемся в выигрыше на 50, и это в лучшем случае. И то эти гипотетические 50 золотых от гипотетического выигрыша мне придется делить с Ауном. Увы, сам я делать ставки не имел возможности. Формально организаторы не запрещали участникам боев делать ставки на себя, но они также и не поощряли подобное, и у сектора, где были зарезервированы места для участников и их гостей, никаких служек, готовых отнести ваши деньги букмекерам, как это было у VIP-лож, не было. То есть я, конечно, мог лично сделать ставку, но для этого мне бы пришлось самому, сразу после жеребьевки, бежать к букмекерам, стоять в очереди и рисковать не успеть на свой бой, что привело бы к дисквалификации, как следствие, стиранию. Жеребьевка железной сетки турнира закончилась, и тут же, без малейшего перерыва, началась жеребьевка бронзы, и первая табличка, которую достал распорядитель и поднял над своей головой, несла имя Тайня Квариша. Юный маг трех стихий неспешно поднялся по ступеням трибуны и встал по правую руку от распорядителя. И пока представитель цеха алхимиков выбирал, какую табличку вытащить следующий, я взмолился всем богам, чтобы молодому магу досталось Парви Малик. И дело было в данном случае не в том, чтобы именно Тайнь выбил из турнира местную любимицу, а не я, а потому, что только такой расклад противников позволял нам с Ауном заработать более-менее приличную сумму, несмотря даже на новые ограничения. Уверен, в паре Тайнь против Парви ставки были бы как минимум 1:3 или даже к 4 в пользу девушки. Незаметно для окружающих скрестил пальцы и затаил дыхание. Главный распорядитель достал табличку, поднял ее над головой, и его голос разнесся над всей ареной. И противником Тайня Квариша судьба выбрала. Судьба выбрала. Рывина из Сетла. Да, какого? Что же мне так сегодня не везет-то? Последнюю возможность нормально заработать эту только что увели. Я был настолько зол и так старался это свое раздражение не показать окружающим, и сохранить равнодушное выражение лица, что забыл проверить, является ли посох главного распорядителя истинным артефактом света. Вспомнил об этом, только когда жеребьевка завершилась, и я уже следовал за служкой по темным коридорам подтрибунных помещений. Впрочем, ничего страшного в моей забывчивости не было, очередная жеребьевка будет завтра, так что успею проверить посох. Если бы не предстоящий поединок с участием Ранина, то по завершению жеребьевки я бы не пошел на трибуны, а попросил служку отвести меня в отдельную комнату, где занялся бы успокаивающей медитацией. И, наверное, это было бы правильным выбором, потому как мне и правда надо было успокоиться, но я решил иначе. Неожиданно для меня самого потеря возможности заработать те деньги, на которые я уже рассчитывал и в мыслях считал своими, ударила так же, как если бы у меня их украли прямо из кошелька, что я держал в руках. Вот головой понимаю, что эти деньги никогда моими не были, а это был лишь возможный заработок, и к его потере надо относиться спокойнее. Но то понимание разума, а вот чувства во мне буквально клокочут, и сдерживать раздражение, чтобы оно не проявилось на людях, невероятно трудно. Следуя за служкой, вышел на трибуну и занял зарезервированное для меня место, и с удивлением понял, что кроме меня других участников турнира среди зрителей нет. Да, сидят приглашенные участниками гости, но самих бойцов, кто будет принимать участие в боях, нет ни одного. Видимо, все остальные сегодня предпочли получше подготовиться к своим поединкам, а не глазеть, как сражаются другие. И их можно понять, на стадии 1/4 нет проходных соперников, все, кто прошел до этого этапа, что-то достоят и явно что-то умеют. Будучи гимнастом, еще там на земле и когда был более юн, я бы никогда перед своим выходом не направился на трибуны, чтобы поглазеть на чужие выступления, да и тренер бы мне подобной вольности не позволил. То, что я сейчас так спокойно сижу здесь и смотрю на песок арены, вместо того, чтобы провести еще одну тренировку или медитацию, обусловлено только моей полной уверенностью в победе. Иногда меня посещает мысль, что подобная самоуверенность однажды выйдет мне боком, и надо серьезнее относиться к своим противникам, и неважно, насколько я уверен в своей победе. Трибуны встретили Ранина легким гулом одобрения, в котором явственно чувствовалось ожидание и предвкушение. Все ждали очередное представление в исполнении маски школы взлетающего дракона. Прошлый я не замечал, а скорее игнорировал артистизм фехтмейстера и был сосредоточен исключительно на функциональности. Мне же нынешнему, наоборот, были более интересны внешние проявления мастерства бывшего учителя. потому как через призму пяти звезд в копье ко мне пришло и понимание того, что красота, не вычурность, не эпатажность, а именно красота движений в бою, это признак правильности и своевременности действий. Можно ли быть эффективным бойцом, наплевав на эстетичность? Конечно, можно, и пример прошлого меня это подтверждает. Но достичь настоящих вершин мастерства, постигая только функциональную сторону искусства боя, в данный момент мне кажется ущербным подходом. Сейчас, благодаря опыту будущего, я был способен за действиями Ранина увидеть то, что ранее от меня ускользало. Прошлый я считал фехтмейстера немного театралом, который внешне ставит выше функционала, и видел в этом главный недостаток учителя. Но теперь я отчетливо понимал, что Ранин не старается, чтобы его движения выглядели красивыми и эстетичными. Нет, для него это было сродни дыханию, так же естественно. Можно сказать, красота фехтования и была тем стилем, который он исповедовал. Думаю, и сам фехтмейстер этого не понимал полностью или не мог это сформулировать даже для самого себя. Возможно, именно поэтому он никогда не настаивал на том, чтобы его ученики выполняли все упражнения красиво или стремились к красоте движений. И сейчас, наблюдая за боями Ранина со зрительских мест, я учился, постигал то, что в прошлом цикле пропустил. Учился красоте искусства боя, эстетике фехтования, и сегодняшний поединок в этом плане меня не разочаровал. Куанкнге, а именно такое имя было у противника Ранина, сразу, как только распорядитель объявил о начале поединка, ринулся в атаку, и его можно было понять, так как тесаки в его руках явно уступали в длине шесту фехтмейстера. Только резкое сокращение дистанции и постоянное давление позволяло Куангу перехватить инициативу. Как бы поступил я на месте Ранина? Если бы хотел закончить бой быстро, то на последних разделяющих метрах сам пошел бы в контратаку, сбил бы атакующий порыв противника ударами по его ногам, а затем, полностью забрав в свои руки инициативу, довел бы бой до логического завершения. Если бы наоборот, в моих планах было затянуть поединок, то я бы стал играть с дистанцией, не подпуская врага близко, не давая ему даже шанса достать меня своими тесаками. Изматывал бы его, пока он не спекся, и взял бы его затем голыми руками. Но Ранин поступил по-своему. Он не контратаковал и не стал разрывать дистанцию. Фехтмейстер остался стоять на месте, и встретил землянин противника не атакой в ноги, нет, он атаковал в грудь, чем удивил даже меня, потому как тесаки, оружие быстрое, маневренное, и отбить такую прямолинейную атаку ими несложно. И Куанкнге эту атаку закономерно парировал, но за ней последовала новая, зато еще одна. В бою парного короткого оружия против длинного древкового ты ждешь, что давить и нападать будет тот, кому нужно сократить дистанцию. И это логично. Но Ранин все перевернул с ног на голову. Тремя резкими выпадами он остановил атакующий порыв Куанга, а затем сделал шаг вперед и атаковал снова. Причем, Ранин свои атаки проводил исключительно в корпус, доменял направление выпадов и ударов, то целил в плечи, то в пояс, то бил в центр груди. Но я видел, что землянин осознанно игнорировал другие части тела врага, хотя легко мог дотянуться до коленей или ударить по ладоням. Но нет, вместо того, чтобы разнообразить зону поражения, фехтмейстер, словно играя со своим противником, бил только в торс, и каждый его удар закономерно парировался. Двойные тесаки достаточно быстры, чтобы оказаться там, где надо, если атаки идут исключительно в корпус. Чтобы пробить выстроенное ими плетение блоков, надо раздергать их владельца, бить в разных плоскостях, атаковать то ноги, то руки, то голову. Но для Ранина, казалось, не существовало никаких иных зон поражения, нежели корпус. Прошлый я сказал бы, что подобная стратегия боя глупа. Я нынешний видел, зачем Ранин это делает. Посох землянина атаковал беспрестанно, стремительно, резко, мощно. И под этим напором его противник отступал. Но отступая, продолжал держаться. Широкие лезвия его тесаков успевали защитить своего владельца. Два бойца почти не двигались, только редкие шаги одного вперед, а другого назад. Но вот оружие в их руках наоборот мелькало, подобно вспышкам молний. И этот контраст между почти неподвижными телами и стремительным полетом оружия завораживал. Завораживал даже меня. Что уж говорить о зрителях на трибунах. Это было как старое кино, в котором Брюс Ли ведет предельно ближний бой, и глаза едва успевают уследить за его атаками и блоками. Квестеры, меня забери, но это было реально красиво. С первых мгновений боя было понятно, кто победит. Но Ронин своей необычной стратегией на этот поединок сделал так, что несмотря на то, что ты знаешь, чем все закончится с первой секунды, тебе все равно интересно смотреть за происходящим. А то, что землянин не изменил начальной конве и довел бой до победы именно ударом в центр груди Куангангеа, все же продавив оборону обоирукого бойца, было по-настоящему красивым завершением. Зрители провожали маску школы взлетающего дракона не просто аплодисментами, а делали это стоя. И даже я поддался этому порыву. Глава 22. Проводив Ронина аплодисментами, не стал садиться, а, подозвав служку, попросил отвезти меня в отведенную для подготовки комнату. Остальные бои железной сетки турнира меня мало интересовали. А вот подготовиться к своему поединку, как бы я не был уверен в его исходе, все же было необходимо. Оставшись один в комнате, уселся в позе лотоса прямо на бетонный пол и, положив копье поперек бедер, погрузился в легкую, не очень глубокую, медитацию. Медитацию, призванную успокоить течение энергии, уравновесить его, сбалансировать. Не то чтобы в этом была особая необходимость, но и лишним подобное точно не было. Бой землянина, то представление, которое показал фехтмейстер, заставило меня задуматься, как же мне провести свой поединок. Еще сегодня утром я собирался опять притвориться хромой уткой и вытянуть свой бой на соплях и, якобы, из последних сил, как это сделал в 1/8. Но изменения в регламенте ставок, а также выпавший мне сегодня противник делали подобный подход ненужным. Мне все равно теперь не заработать на ставках много, так что и нужда в искусственном нагнетании неопределенности отпадает. То есть мне надо просто победить без каких-то дополнительных условий. Хотя одно условие все же было. Желательно провести бой с тем же спокойствием, что и предыдущее. Не зря же я столько времени вложил в свой новый имидж, чтобы его разрушить просто так. Имидж этот мне поможет не только в Триесе, который я планирую скоро покинуть, но и в дальнейшем. Потому как мое пересечение с цехом алхимиков явно не последнее в этом цикле. По крайней мере, я на это надеюсь. Когда служка пришел проводить меня на арену, я был полностью готов к поединку. Раздражение из-за недополученной прибыли, что едва не захватило меня с головой, также отступило на задний план. Это уже случилось, и изменить ситуацию не в моей власти, значит, нужно планировать и действовать, исходя из изменившихся вводных. У меня сейчас и так денег куда больше, чем я мог даже мечтать. Так что горевать и правда не стоит. А как попасть побыстрее в Диетран или как сделать этот путь максимально выгодным, я как-нибудь придумаю. На песок арены я ступил в полностью умиротворенном состоянии. И мое спокойное лицо не было натянуто игрой, я и правда так себя чувствовал. В отличие от того же Ронина, меня и тайня кореша зрители встретили намного прохладнее. Интересно, а он успел распустить слухи о том, кто является учителем кореша? Если да, то мне даже немного жаль. В свете изменившихся правил ставок, выставленная на показ правда мало что меняла. А вот жизнь юного мага могла подпортить знатно. Это я Ауну рассказывал о том, что открывшаяся тайна не нанесет большого вреда и ударит в основном по учителю Квариша. На самом деле я думал иначе. Я прожил достаточно, чтобы понимать, что бедный, но талантливый ученик, которого явно выделяет учитель, подвергнется третированию, подставам и другим гонениям со стороны тех, кто посчитает такое отношение наставника несправедливым. А что такие найдутся, я не сомневался. В своих словах Ану я не кривил душой, когда говорил, что учитель, стоящий на легендарном ранге, справится с последствиями раскрытия тайны. Но и осознанно умолчал, что для самого тайня Квариша открывшаяся правда точно не пройдет бесследно. И сейчас, наблюдая за тем, как юный и талантливый маг шагает по песку, чувствовал легкие угрызения совести. И ладно бы, если это все принесло мне реальные деньги, но теперь этой прибыли мне не светит, а значит, я нагадил человеку и заставил Ауна переступить через себя. По сути, зря. Не люблю ощущать себя сволочью, но сейчас испытывал по отношению к себе примерно схожие чувства. Это было неприятно, царапало изнутри, и оправдание, что я все это делаю ради великой цели, спасения всего мира, совсем не успокаивало. Ненадолго окунувшись в это чувство, я понял, насколько прошлому мне пришлось себя ломать, чтобы ради мести квестерам творить куда более худшие и откровенно постыдные дела, предавать, подставлять, убивать. Именно сломать, потому как простым плавным дрейфом психики на фоне чужого мира и изменившихся обстоятельств подобный переворот в поведении не объяснить. Прошлое я принес себя на алтарь мести. Принес себя всего, включая и свои принципы, и свою мораль. При этом прошлое я, как и я нынешний, искренне считал, что действует ради чего-то намного большего. Не зря еще древние заметили, что благие намерения ведут в ад. Я так погрузился в эти мысли, что вышел из состояния задумчивости и самокопания, только когда Таинкваш нанес первый удар, классический кулак огня, дистанционный спел, способный поразить противника на расстоянии до полусотни метров. Это заклинание не потребляет много маны, не требует особого таланта, но при этом способно и на бронзе оставить приличный ожог, а если попадет в лицо, то выжечь глаза. Но оно двигается со скоростью запустившей его руки, отчего, примененная без ускорения магией воздуха, редко попадает в цель. Если цель, конечно, не обездвижена и способна уклониться. Я двигаться мог, мысленно встряхнувшись, прогнал лишние размышления прочь и плавным, подобным перетекающей воде, шагом сместился с линии поражения. Одного этого было достаточно, но я на этом не успокоился. Копье взлетело и стремительно, словно клюв атакующей лягушку цапли, ударило по пролетающему мимо заклинанию. С сухим хлопком спел тут же лопнул. Языки пламени жадно облизали копейный наконечник, но тот даже не покраснел. Все же кулак огня, да еще на бронзовой ступени, не то заклинание, которое способно раскалить сталь. Посох в руках Тайня лишь немного уступал по длине моему копью, и, как показали предыдущие бои, этим оружием молодой маг умел пользоваться довольно неплохо. Но, разумеется, эти его умения никак ему не помогут, если я сокращу дистанцию до расстояния своего выпада. По движениям Квариша было видно, что он прекрасно это понимает. Его шанс на победу – это закидать меня магией с расстояния и не дать к себе приблизиться. Следующим в мою сторону несется порыв ветра. Тоже довольно простое заклинание, исполненное на бронзе, максимум, что оно может, это сбить вас с ног. Но его преимущество в том, что оно идет конусом от заклинателя, и увернуться от него намного сложнее, чем от того же кулака. Но я и не стал уклоняться, копье ударило вперед и встретило порыв ветра разрядом на наконечнике. В этот раз хлопок был куда сильнее, это взорвался мой разряд. Взорвался и разрушил целостность спрессованного воздуха, что летел в мою сторону. В итоге до меня дошла только часть заклинания Тайня, но и та лишь потрепала волосы, не причинив ни малейшего вреда. Утром, еще перед жеребьевкой, я хотел из своего поединка устроить представление для зрителей, но после того, что показал сегодня Ранин, это бы смотрелось жалким подобием. Все же в чем, а в эстетике и красочности ведения боя мне до фехтмейстера пока очень далеко. И сейчас, наблюдая за своим противником и за реакцией трибун, выбрал иной план на бой. Я могу закончить сражение быстро, но не хочу этого делать. Затягивать поединок из-за новых ограничений по ставкам тоже не принесет мне большой выгоды. Так что я остановился на варианте, который для себя обозначил как неумолимое движение, в котором я буду двигаться с одной скоростью, и что бы ни делал мой противник, не буду изменять эту скорость, надвигаясь на мага, будто я неумолимый и беспощадный рок, Фатум, словно я само воплощение неотвратимости судьбы. Моих умений должно быть достаточно, чтобы справиться с этой задачей. Заодно и проверю, чего я достиг, и как продвигается мой прогресс в искусстве боя. Песок передо мной пришел в движение, и когда моя ступня уже была готова на очередном шаге наступить на землю, этот песок принял форму острых, словно иголки, шипов. В этот раз Квариш прибег к магии земли, показав тем самым все три стихии, которыми владел, за первую фазу боя. Как по мне, в этом он сделал ошибку. Не стоит бросать все свои карты на стол в самом начале. Моя ступня изменила траекторию движения, широким взмахом очертила дугу, проходя в паре миллиметров над поверхностью. И край моих ботинок, подобно небольшому бульдозеру, срубил эти магические шипы, обращая их в тот же песок, из которого они были созданы. Таинкваш и правда не обделен талантом. В равной степени пользоваться тремя стихиями на бронзе не каждый сможет. По моему лицу пробежала едва заметная улыбка. Я знал, что ему эти умения не помогут выйти сегодня победителем. Единственное, что мне не нравилось, это что я никак не мог понять настроение и общую задумку противника. Он же должен был сознавать, что продемонстрированные им заклинания меня не остановит. А еще я не мог прочитать выражение его лица. Не сходились у меня дерганное движение его глаз и при этом расслабленность лицевых мышц. Я уже миновал центр арены, когда Тайн показал новую грань своих способностей. Кулак огня и порыв ветра слетели с его рук одновременно. Я даже тихонько цокнул языком, отдавая должное подготовке молодого мага. Подобная синхронность достигается сотнями часов изматывающих тренировок и длительными медитациями. Отдаю корешу должное, для своего молодого возраста он был хорош. К тому же эта его двойная связка оказалась только прикрытием для новой дорожки из песчаных шипов. Реально хорош, не понимаю. Он же видел мои бои и знает, что так меня не то что не остановить, но даже не задеть. Подобные уловки хороши против новичков или против тех, кто редко встречался в боях с магами. При этом я уверен, он меня не проверяет и не тестирует. Проанализировав его движение, я понял, что он и не рассчитывал, что эта тройная атака меня достанет или хоть как-то замедлит. Нет, он точно знал, что я все парирую. Но тогда зачем он прибегает к подобным приемам, и это непонимание меня слегка нервировало. Потому как плохо, когда ты не можешь прочитать противника, чревато неприятными, вплоть до летальности, сюрпризами. Третья серия атак Твариша снова была проведена практически безупречно, в иной последовательности с разной скоростью полета заклинаний, и вновь я легко эту атаку отразил, продолжая свое равномерное движение. Он же должен понимать, что его нынешняя тактика ведет в тупик. Тем более я знаю, что продемонстрированные им приемы, далеко не все, что он умеет. В прошлом своем турнирном поединке Квариш это показал. Так почему медлит сейчас? Ведь единственный его шанс – это заклинания, бьющие по площади. В 1/8 именно они принесли ему победу. Стоило мне задаться этим вопросом, как передо мной, всего в шаге впереди, из земли поднялась стена огня. Небольшая, по пояс, но жар от нее был вполне ощутим. Подобными огненными стенами в прошлом бою Квариш лишил своего оппонента маневра и затем добил. Стена огня – одно из самых популярных и мощных заклинаний магии огня. Его используют и на металле, и на драгоценных рангах, и даже на легендарном витке спирали маги им не брезгуют. Это и правда сильная магия. Но на бронзе и даже на булате у мага не хватит энергии на то, чтобы сделать жар стены по-настоящему жутким. Чтобы это заклинание в исполнении мага бронзы нанесло реальный вред, мне надо простоять в нем секунд 5, не меньше. Противник Квариша в 1/8 этого, видимо, не знал и в испуге шарахался от огненных стен. Я же древком копья поднял волну песка и, немного сбив огонь, спокойно шагнул вперед. Да, было жарко, но не страшнее, чем прыгнуть через большой костер. Так как ширина созданной Кваришем огненной стены не превышала полуметра, то я ее преодолел за один шаг, при этом не получил никаких ожогов, разве что край моих штанов немного задымился. Но я погасил это начавшееся возгорание резким движением и тем, что копьем опять поднял небольшую волну песка. И снова Квариш меня беспокоит тем, что совсем не расстроился из-за провала своего главного козыря. Новая стена огня встает передо мной, и когда я шагаю в нее, мне в грудь летит порыв ветра. План мага понятен. Подловить меня в движении, когда мое восприятие ограничено огнем и волной плотного воздуха, задержать меня в пламени. Но это читалось, было предсказуемо. До того, как порыв ветра достиг своей цели, его встретило мое копье с активированным разрядом на наконечнике. Как ни старается Тайн, но расстояние между нами сокращается. Уже не только мне, но и всем на трибунах понятно, что маг, несмотря на показанный им реально высокий уровень умений, не способен справиться со мной. Минута, две, и как бы он ни бегал, я его достану. Уверен, это ясно и самому Кваришу, но он почему-то спокоен, словно находится не в реальном бою, в котором могут убить, а на письменном экзамене. Едва мне в голову приходит это сравнение, как все становится на свои места. И спокойствие мага, и излишняя для реального боя академичность его заклинаний. Квариш не столько сражается со мной, сколько демонстрирует кому-то свои умения и навыки. Возможно, своему учителю, а может кому-то иному, кому конкретно, в принципе, для меня не важно. Важна суть, и подобная его манера поединка вовсе не из-за того, что он меня не уважает, как раз полностью наоборот. Видимо, Тайн изначально сообразил, что у него нет и шанса против меня, и решил использовать наш поединок в качестве площадки для демонстрации своих умений. А он молодец, понимая, что ему не выиграть, использует этот бой как шанс проявить себя. Отсюда и его спокойствие. Он уже смирился с проигрышем. Смирился, еще до того, как вышел на песок арены. Чем меньше становилось между нами расстояние, тем чаще и стремительнее становились заклинания мага. Мне даже показалось, что юноша вошел в раж, поймал свою волну и, будь на моем месте кто угодно из оставшихся участников бронзовой сетки турнира, он бы у них выиграл. Но ему сегодня не повезло, и жребий свел юного мага со мной. Тройная атака и две стены огня вместе с комбинированным самумом, заклинанием на стыке маги земли и ветра, которая поднимает песчаную бурю, пытаются преградить мне дорогу. Но я своим напором и тем, что разряд, когда разрушается, дестабилизирует воздушную магию, оставляю все эти препятствия позади. Меня и тайня квариша разделяет не более 5 метров. Все, игра закончена. Он, конечно, может еще попытаться отбиться от меня своим посохом и магией ближнего боя, но я вижу, что маг обессилен. Его ядро опустело, и от магического истощения он едва стоит на ногах. Я приготовился нанести удар и поставить точку, как неожиданно для меня Таинь Квариш склоняется в глубоком поклоне и протягивает мне свой посох. Признаю свое поражение. Главный распорядитель уловил ситуацию и усилил шепот Квариша магией, отчего эти слова услышал каждый зритель на трибуне. Вот же хитрец. Он изначально задумал сдаться. От этого и был так спокоен, понимая, что ему не грозит быть проколотым моим копьем. Но так-то он молодец. Показал свои умения, продемонстрировал класс, выложился по полной, до истощения, а затем признал свое поражение, и никто его не осудит. Маг с истощенным ядром, не боец, и каждый на трибунах это понимает. Следовательно, в глазах зрителей Таинь сделал все, что мог. Вот же лисья морда. Уверен, подними сейчас юный маг на меня взгляд, и я увижу в нем хитрый блеск. Бой закончен победой Рэйвена из Сиэтла, разносится над ареной объявление главного распорядителя. Если бы Таинь Квариш попробовал провернуть подобное во время обычного боя на аренах Пятиградья, то вполне мог лишиться головы. Потому как обычно судьбу того, кто сдался и сложил оружие на песке, определяли трибуны. И зрители вполне могли проголосовать за усекновение головы предпочитшего сдаться, а не сражаться до самого конца. Но данный турнир проходил по установленным цехом алхимиков правилам, и подобного, предельно грустного для себя исхода, юный маг не опасался. Кивнув замершему в почтительном поклоне Таиню Кваришу, я по строевому крутанулся на пятках, отсалютовал копьем трибунам и неспешным шагом направился к выходу с песка. Разумеется, зрители провожали меня не настолько бурно, как делали это в отношении маски школы взлетающего дракона, но свою порцию аплодисментов я все же получил. Вот вроде мелочь, какая разница, как тебя провожают трибуны, если ты сам знаешь, что выступил хорошо. Но разница была, и эти аплодисменты, пусть не намного, но подняли мне настроение. Может, дело в том, что всегда приятно, когда твоя работа оценена по достоинству. Эта мысль навела на понимание того, что зрители, считая меня единственным победителем, были не совсем правы. В этом бою не было проигравших. Выиграли оба, и я, и Таинь. Каждый получил, что хотел. Я, формальную победу и выход в полуфинал бронзы, а Квариш продемонстрировал всем в городе свой несомненный талант и отличную выучку. И за то, как юный маг провел этот бой, как он реализовал свою стратегию, я мысленно пожал ему руку, прекрасно понимая, что у такого противника, как я, ему не выиграть. Он тем не менее выжал из боя максимум пользы для себя. Мое уважение. Покинув песок, тут же передал турнирное копье в руки служке. Лезть на трибуны и смотреть за остальными боями дня у меня не было особого желания. Но из-за того, что мы с Ауном не обговорили иные места встречи, мне пришлось снова идти в сектор для участников и их гостей. Я даже успел посмотреть финальную часть поединка по Рави Малик. К моему глубокому огорчению и буквально к экстазу трибун, девушка снова выиграла. Причем, как и в 1/8, победила она далеко не за явным преимуществом, а скорее перетерпела. Любимица публики ушла в глухую оборону и, благодаря по-настоящему хорошей технике парирования, а также превосходной работе ног и грамотному контролю дистанции, измотала своего противника. А когда тот начал совершать ошибки из-за усталости, сама перешла в резкое наступление и эффектно завершила поединок, обезоружив оппонента. Из-за достижения мифрильное тело со мной подобный фокус в ее исполнении не сработает. Но, надо отдать должное девушке, характер и умение сражаться, даже через «не могу», у нее точно были.